славлю новое словом. Только больно до жалости, что и в юном, и в новом вижу много от старости. Все беру с их настроем, пусть кого не увижу я, обернется героем моего троекнижия. К Западной Европе. Да, азиаты мы. Блок. Мы азиаты? Что же, добрым делом крепили мы статут наш вековой. Да-да, мы азиаты нашим телом, но европейцы русой головой. Как долго ты воинственно кичилась, и неспроста наш меч тебя карал. О, сколько раз ты нас заставить чилась втянуться головою за Урал. И днесь не рой ракетного окопа, не вороши решенного давно. Ты все еще пытаешься, Европа, закрыть к себе Петровское окно. Иль снова мир погостами погостить, топить в крови, в позоре и стыде. Ты все еще пытаешься отбросить наш серп и молот, взвитый к звезде. Не тешь себя в ребяческом огляде, не обольщай надеждой, что потом твой добренький заокеанский дядя тебя прикроет атомным щитом. Одумайся и не балуйся Этной, в ее огне дано лишь раз сгорать. Со смертью не играй, игрою смертной победы нашей не переиграть. Все седые, семье одной, было запросто, как родне, исповедаться ей седой, моей пасмурной седине. Под осеннюю листоверть закружились ее слова. Не успела любовь разглядеть, а проснулась уже вдова. Мне ровесница по пути душу жалостью обожгла. Не успела двор перейти, оглянулась, а жизнь прошла. Не утешить и не забыть слов, дошедших мне до нутра. Остается тихо закрыть за собой калитку двора. Отшатнулся, будто спятил. Что зачать и что родить? Лист бумаги, как распятие, чтобы душу пригвоздить. От листа, не веря в чудо, отвожу трусливый взгляд. Жалкий сам себе Иуда, костный сам себе Пилат. Неужели в черной злости буду мучиться, как тать? Боже, надо даже гвозди самому изобретать. Есть и на ярком солнце пятна, а музам все равно небось. Поэзия не будь всеядна, поскольку пятна пятнам рознь. Поэзия от боя к бою, ты задушевней к жизни, но все, что отвергнуто тобою, в конце концов обречено. Когда снега метут шурша, как дерева садов, тоскует и моя душа без отданных плодов. Но пусть шурша снегами тут, души не застегну, в ней почки замысла живут и ждут свою весну. Весь в надеждах, лишь сердце затронь, даже мертвый воскресну, любя и надеясь, согреваюсь, пока высекаю огонь, а когда, запылав, разгорится, не греюсь. Головешки костров не люблю ворошить. Вижу будний наш мир не глазами, а телом. Не умею я памятью прошлого жить, тороплюсь к небывалым пределам. Суетливые цели не ставлю ни в грош, каждодневная радость мне даже постыдна. Юный друг, вот когда ты с моё поживешь, заскучаешь о дальнем, чего и не видно. В дальний век заглянуть сквозь сумятицу лет, сквозь туманы фантазий, из устных и книжных. Все равно, что попасть на одну из планет и увидеть людей для ума непостижных. Друг, большая забота среди прочих забот начала меня мучить глухими ночами. А туда ли иду, куда время зовет, с тем ли нашинским грузом любви и печали? Старая сказка на новый лад. Как у русского народа уживаются подряд два врага, два антипода – демократ и бюрократ. Бюрократов нам хватает, потому как в сфере благ снега меньше выпадает, чем из писанных бумаг. Не найдешь для точных справок всех главенствующих мест – министерства, главк, подглавок, управление и трест. В этажах еще повыше, дескать, милые наших знай, есть для местного престижа что-то обл и что-то рай. Словом, в лучшем идеале возникает вертикаль. В нижней точке вертикали есть своя горизонталь. Никаких тебе качаний, твердо знай, откуда, чей. Виза есть для оснований, для бумаг и для речей. Наделяют, отделяют, вниз и вверх, не дать не взять, бюрократы начинают в демократию играть. Охо-хо! Не скоро виза с этакого высока приопустится до низа и дойдет до колоска. Бюрократы не в накладе, бюрократам все равно, что на золото в Канаде купим нужное зерно. Только все ж, нуждаясь в средствах, уплывающих от нас, начинают в министерствах пробуждать сознание масс. Здесь теперь, как мудрый учит не пугаться мелочей, демократа даже ищут для критических речей. Вопрошают, кто виновник? Нет виновника, а жаль. Распаляется чиновник, потрясая вертикаль. Гнет размашисто и круто, гнет со всею страстью, но... Вздрагивает почему-то только нижнее звено. Завершились передряги, стихли выгромы грозы, и опять летят бумаги в эти самые низы. Жизнь, она не по плакату. Для какого же рожна истинному демократу бюрократия нужна? Демократ — борец, оратор, нарушающий уклад. Демократ — он реставратор, богу брат и черту сват. Демократ — он тесто месит с горькой выпечкой в народ. Демократ из формы лезет, бюрократ — наоборот. Для любого содержания форма — норма для него. Ведь чиновник послушание ценит более всего. Как-никак, а выгиб спинный доблестью не назовешь. Послушание с дисциплиной путать все-таки не гож. Ни на службу стрелы точим, ни на звание и чин. Что ж, когда-то, между прочим, был чиновником Щедрин. Тот Щедрин, как знаем все мы, тем и знаменитым стал, что на родственные темы злые сказочки писал. В силу же каких реалий тот щедринский чинодел из губернских канцелярий в наши, братцы, пересел.